Глава 17. Бриша. Долина Солт-Лейк-Вэлли. Юта. 18 месяцами ранее. Я с огромным удовольствием наблюдала за его лицом, когда он увидел, что Николь заблокировала его на матч-страйк. И не просто заблокировала. Пожаловалась администрации сайта, из-за чего его учетную запись заморозили. Он получил уведомление, находясь за рулем фургона для переезда примерно в то время, когда мы пересекали границу Юты. Поэтому заехал на ближайшую стоянку, Эйприл с девочками сидели на заднем сиденье. Затем открыл приложение. Появилось сообщение об ошибке. Эта учетная запись была заблокирована за нарушение условий нашего соглашения об обслуживании. Для того, чтобы связаться со службой поддержки, напишите, пожалуйста, по адресу admin@matchstrike.com или позвоните 1-800-MATCH-STRIKE. «Сука!» — процедил он сквозь зубы, затем, хлопнув дверью машины, направился в туалет, не обращая внимания на машущих ему Эмми и Кимми. Снова сев за руль и выехав на дорогу, он позвонил по номеру службы поддержки. Вообще-то он вел себя скромно и обаятельно. Понимаете ли, случилось недоразумение. Он ни к чему не принуждал Николь. Они отлично провели время. Но он отказался встречаться снова, и она, похоже, расстроилась. Очевидно, хотела дать ему понять это таким вот образом. Судя по всему, представитель отдела поддержки клиентов по имени Донна уже несколько раз слышала подобную историю. Она терпеливо объяснила, что если он хочет обжаловать решение, она может создать эскалацию. Для этого в качестве первого этапа потребуется телефонное интервью с ним и Николь. После этого тон его общения изменился. Он слишком резко нажал на газ, из-за чего большой фургон дернулся вперед. «Вы серьезно? Да ведь это смешно. Вы с легкостью заблокировали мою учетную запись, а теперь заставляете меня из кожи вон лезть ради привилегии общаться в худшем приложении для знакомств, которое я знаю. А как же принцип невиновности, пока не доказана вина?» «Простите, сэр, но мы не суд. Вся эта информация изложена в нашем пользовательском соглашении, и я с удовольствием вышлю вам его копию», — ответила Донна. Мне захотелось обнять ее. Он повесил трубку и уставился на дорогу. Я изучала его напряженную челюсть и побелевшие костяшки пальцев, которые сжимали руль, и вспомнила, что так же крепко он сжимал обернутый вокруг моей шеи удлинитель, не отпуская ни на секунду. И тогда я пожалела, что тоже не сообщила о нем в администрацию приложения. Первые несколько месяцев в Юте он вел себя как обычный отец и муж. Распаковывал вещи, водил Кимми и Эму замороженным в очаровательный маленький магазинчик за углом от нового дома с большим двором у подножия горы Лон-Пик. Он проводил время то в новом домашнем офисе, то в офисе технологического стартапа в 20 минутах езды от нового дома в Солт-Лейк-Сити. Гулял с Эйприл по кварталу и болтал с соседями, живущими в красивых кирпичных домах, выстроившихся вдоль улиц. Он ходил в церковь и поднимал руку в воскресной школе, чтобы высказать свои мысли о Нагорной проповеди Иисуса, а Эйприл широко улыбалась. Он не стал обжаловать решение о блокировке аккаунта в приложении для знакомств и даже не пытался найти профиль Николь. Но спустя 3 месяца, в четверг днем, когда пора было начинать новый рабочий проект, он зарегистрировал новый адрес электронной почты, а затем создал новый профиль на матч-страйк. Джимми Карлсон. На этот раз он назвался вдовцом, не упоминал о детях. Я догадалась, он был уже в том возрасте, когда женщины начинали с подозрением относиться к тому, что он никогда не состоял в официальных отношениях. Я 3 раза подряд выключала компьютер. Каждый раз он сжимал челюсти и снова включал его. Наконец я вышла из комнаты и села в холле напротив Оскара, представила, как буду ходить на свидание с Джимми, и почувствовала безмерную тоску вкупе с ужасом. Оскар внимательно посмотрел на меня. Затем осторожно направился в мою сторону, остановившись прямо у моих ног. Закрыл глаза и слегка вильнул хвостом. «Хороший котик», — прошептала я, на что он начал тихо мурлыкать. В течение 9 месяцев я ходила с Джеймсом Джейми Джимми на каждое свидание. Следила за ним, пока он работал, ел или стриг газон, мыл машину или смотрел телевизор, полицию Чикаго и Чикаго в огне. Иногда он часами сидел в приложении Match Strike, флиртовал и назначал новые свидания, всегда за городом. Иногда резко прекращал и на несколько дней, недель или даже месяцев превращался в настоящего отца Эммы и Кимми. Иногда был холоден и пренебрежителен по отношению к Эйприл. Иногда наоборот, вел себя пугающе заботливо и даже шутил. Даже когда я превратилась практически в его тень, было слишком легко поверить, что он нормальный человек. В том числе и во время некоторых свиданий. Иногда он с нетерпением ждал встреч с женщинами, которые отвечали на его сообщения. В других случаях игнорировал их. Порой он брал с собой на свидание коробочку тик-так, а иногда — нет. Когда он приходил с ней, я чувствовала, как в воздухе звенят искры, и понимала, что-то назревает. Такие же ощущения возникают, когда показания барометра начинают падать перед сильным дождем. Вопрос только в том, когда он разразится. В такие вечера я шептала или кричала девушкам на ухо. Иногда казалось, что это помогает, а порой — нет. Когда такое случалось, не помогали ни мерцающие огоньки, ни интуиция. Ни разу ему не удалось убедить девушку провести второе свидание где-нибудь за городом, допить свой напиток, позволить ему отвезти ее домой, а не вызывать такси. Довериться настолько, чтобы получить возможность увести ее за пределы досягаемости потенциальной помощи, моей или чьей-либо еще. Он ходил на свидание с Келли, которая, почувствовав в конце вечера головокружение, настояла на том, что вызовет такси. Когда на крошечную парковку заехала черная Honda Civic, и девушка села в нее, он изобразил обеспокоенность и пожелал ей поправляться. Но пока машина отъезжала, тихо выругался и заблокировал ее в приложении, указав в выпадающем меню «Мне было некомфортно». Он провел немало времени, просматривая Reddit, а точнее форум, где мужчинам давали рекомендации о том, как ориентироваться в клоаке приложений для знакомств. Там советовали блокировать женщин, которые быстро не отвечали на ухаживания или неверно истолковывали ухаживания. Такое действие не только позволяло преподнести им урок, но и в некоторых приложениях, включая Match Strike, практически лишало женщину возможности заблокировать его в ответ или пожаловаться на его профиль. Он встретился с Лиз на концерте под открытым небом в Дир-Вэлли, примерно в получасе езды от Солт-Лейк-Сити. Я расслабилась, ведь он не взял с собой коробочку тик-так. Но, слушая хорошую музыку в окружении гирлянд, мерцавших в прохладном горном воздухе, словно сотни светлячков, они оба выпили по 4 кружки пива, не обращая внимания на мои крики и мерцание света на сцене. После шоу он проводил ее до машины и поцеловал на парковке. Она не сопротивлялась, пока он не положил руку ей на грудь. Когда она попыталась отстраниться, он схватил ее за хвост и грубо притянул к себе. Мне было больно смотреть на них, но я не могла оставить ее. Сосредоточившись на темном гравии под ногами, я представила, что нахожусь в другом месте. Я решила вернуться к Фрэнку в свою квартиру, где можно было погладить его пушистую голову, пока он мурлыкал. Воспоминания были настолько реальными, что я завернулась в них словно в плотную накидку, чтобы отгородиться от происходящего в нескольких футах от меня. Потому что я не могла сделать ничего такого, что заставило бы его остановиться. Ничего реального или весомого. Когда в нескольких рядах от нас громко запищала сигнализация и в темноте замигали фары машины, Я отвлеклась от воспоминаний о Фрэнке и увидела, как Лис настойчиво отталкивает его, возится с сумочкой и громко говорит, что ему пора уходить. Он посмотрел на нее, потом в сторону звука шагов, приближающихся со стороны машины с горящими фарами. Затем скрылся в темноте, открыл приложение на телефоне, чтобы заблокировать ее и успеть пожаловаться перед тем, как вернуться к своей машине. На протяжении 2 месяцев в приложении Match Strike он общался с Эль. Они обменивались фотографиями, и однажды вечером, когда Эйприл ужинала с новой подругой, а девочки спали, даже созвонились по видеосвязи. Элли рассказала ему, что ее брат умер от передозировки, наркотики. Она винила себя. Он признался, что все еще скорбит по покойной жене. Рак. Ужасное время. Он показал ей фотографии Эммы и Кими, висевшие на стенах офиса, и прочистил горло, словно пытаясь взять себя в руки. «Девочки были его миром», — сказал он. «Сейчас у всех все хорошо. Они пришли в себя». Он немного стеснялся снова ходить на свидания, но чувствовал себя сильным. Я выключила его телефон, потом компьютер. Повторила все снова и снова. Каждый раз он терпеливо ждал, пока техника перезагрузится, и в конце концов я оцепенела. Эль согласилась на его предложение забрать ее на свидание из дома. Ранее, помимо убранной в передний карман коробочки тик-так, он засунул в задний карман джинсов зарядное устройство для телефона с длинным шнуром. Сначала он намотал его на перила в подвале, затягивая все ту же и ту же, чтобы проверить, не порвется ли тот. Шнур не порвался. Когда машина затормозила перед домом Эль, я просочилась через трещину в окне и добралась до входной двери до того, как он успел выйти из машины. Я умоляла, кричала, даже пыталась толкнуть ее, но ничего не помогло. Эль заправила свои короткие светлые волосы за ухо и крепко обняла его. Затем села в машину и принялась воодушевленно рассказывать о новом баре, в который они отправились. Сосредоточившись, я направила весь ужас и страх на машину, надеясь, что двигатель умрет так же, как и компьютер. Не сработало. На свидании он вел себя идеально, если не считать маленькой белой таблетки, которую он подкинул во второй ее напиток, перед тем, как они покинули бар. Когда Эль споткнулась на парковке, и он в качестве поддержки положил руку ей на спину, она с благодарностью улыбнулась и потянулась к его руке. Когда он подъехал к ее дому, Эль пригласила его зайти и выпить. Снимая куртку, она смотрела на него осоловелым, но счастливым взглядом. Он последовал за ней. Они целовались в темной комнате на ее дорогом на вид диване цвета коньяка. Я ждала, что он вытащит из заднего кармана зарядное устройство и превратится в человека, который спрятался в моем дворе. Вместо этого он подождал, пока она не замедлится и не пробормочет сонно. «Я устала, наверное, пойду спать». Он проигнорировал ее, и она не стала протестовать, когда он достал презерватив. Я заставила себя не уходить, потому что не могла оставить ее с ним наедине, потому что чувствовала свою ответственность, потому что не могла найти способ остановить его. В воздухе витало зловещее напряжение. На кухне издала сигнал микроволновая печь, точно так же делала моя, когда электричество то выключалось, то включалось снова. Закончив, он с отвращением посмотрел на Эль. Затем застегнул молнию на джинсах и потянулся к заднему карману. В тусклом свете от окна на потолке в коридоре он провел длинным шнуром зарядного устройства по шее Эль. Туда, сюда. Девушка не двигалась. Я с ужасом наблюдала за происходящим. Микроволновка снова пискнула, и мой ужас сменился гневом. После первых нескольких свиданий я была уверена, что каждый раз смогу найти способ остановить его. Возможно, именно поэтому я застряла в пограничном состоянии. Причина в моем незаконченном деле. Он лишил меня жизни, и теперь я имела право преследовать его, мешать ему. Однако я ошиблась. Единственное, на что я была способна, — перезапустить проклятую микроволновку. Глаза Эль были закрыты. Она едва слышно дышала, положив одну руку на частично закрытую одеждой грудь, а другую свесив с края дивана. Несколько минут он внимательно смотрел на нее, пока тишину не нарушил звук входящего сообщения. Это написала Эйприл. «Прости, что отвлекаю. Я знаю, у тебя важное дело, но ты скоро вернешься. Эмма заболела. Ее вырвало». Он вздохнул. Затем повертел зарядное устройство в руке и медленно провел большим пальцем по шее Эль, после чего опустил ее юбку и укрыл шерстяным пледом. Перед тем, как выйти из дома в темную летнюю ночь, он открыл приложение «Match Strike». Просмотрел ее профиль, затем внимательно изучил лежащую на диване девушку. Он явно пытался принять решение. Я не знала, какое именно, но в конце концов отправил ей сообщение. «Надеюсь, твоя головная боль прошла. Буду рад увидеться снова. Я не веселился так с тех пор, как... ну, уже очень давно». Микроволновка пискнула в третий раз, когда он отправил сообщение. Затем закатил глаза, но его зубы сверкнули в тусклом свете, когда он улыбнулся. Он встретился с Эль еще раз. На этот раз она не пригласила его зайти. А когда он предложил заехать за ней, отказалась, сказав, что потом собирается навестить заболевшего отца. Когда они встретились в баре, по ее взгляду я поняла, что она изучает его. Она знала, что-то не так, но не понимала, что именно, что в прошлую их встречу что-то случилось. Я изо всех сил пыталась усилить это чувство, наклоняясь ближе к ее уху, пока она изучала его во время ужина. Когда допивала свой напиток перед тем, как отправиться в дамскую комнату, когда сказала официантке, что вместо второго напитка хочет стакан воды, и когда неловко спросила его о том, что они делали у нее дома в ту ночь, когда он подвез ее, потому что, это было странно, она мало что помнила. Он улыбнулся в ответ, но отвел взгляд. «Он врет», — сказала я ей. «Он сделал с тобой кое-что очень плохое. Он нехороший человек». «Ты не помнишь?» — спросил он в ответ, выглядя оскорбленным. «Наверное, мы и правда слишком много выпили». Затем усмехнулся, будто сказал что-то смешное. Элли рассмеялась и оставила попытки выяснить подробности того вечера. Но, уйдя из ресторана задолго до закрытия, перестала отвечать на сообщения. Я ожидала, что как только все пойдет не по плану, он заблокирует ее, как поступал с другими. Вместо этого он отправлял ей сообщение за сообщением. Сначала притворялся, что переживает, потом досадовал, а после злился. Как вел себя со мной, когда я сказала ему, что между нами все кончено. Работая в подвале своего дома, он постоянно обновлял приложение. В какой-то момент даже подумал, что функция обмена сообщениями недоступна, и позвонил в службу поддержки, потому что Эль не отвечала. Почему она молчала? На третий день, так и не получив ответа, и несмотря на то, что в тот вечер проходило церковное мероприятие, о котором он сам рассказывал девочкам, он сказал Эйприл, что его срочно вызвали на работу. Я и сама с нетерпением ждала, когда состоится это мероприятие. Они планировали развести костер у подножия горы, и Кимми с Эммой были крайне взволнованы этой перспективой. Судя по всему, Эйприл обиделась, но ничего не сказала, как обычно. Положив зарядное устройство в задний карман, он поехал к дому Эль. Я изучала его лицо. На нем отражалась смесь волнения и предвкушения, пока он сидел в машине в нескольких домах от места, там, где на него не падал свет уличного фонаря. Открыв приложение, он напечатал сообщение для Эль. На этот раз он перестал притворяться. «Хотя бы скажи, что я сделал», — Ты спишь со мной, а потом делаешь вид, что ничего не было, и исчезаешь. Кто станет так поступать? Неудивительно, что твоему брату понадобились наркотики». Несколько секунд он держал палец над кнопкой «Отправить», потом покачал головой, стер сообщение и посмотрел в сторону дома. На кухне горел свет. Прошло несколько минут, а потом Эль появилась у раковины. По-видимому, она мыла посуду и с улыбкой оборачивалась, говоря что-то через плечо. Она была не одна. Мы оба поняли это. Он открыл дверь машины, затем осторожно и тихо закрыл ее, но предварительно схватил нож для ремня безопасности, спрятанный под приборной панелью. Я почувствовала, как меня охватывает паника, как от страха и ужаса воздух наполняет напряжение, когда я бросилась за ним. Что я могла сделать? Уличный фонарь в нескольких ярдах от нас быстро замигал, а затем погас, помогая ему подойти к дому незамеченным. Я закричала, но меня никто не услышал. Он окинул взглядом пустую улицу и направился к подъездной дорожке Эль. Я бросилась к окну и увидела, что кроме Эль, внутри находится пожилой мужчина, возможно, ее отец. Они сидели за столом и, поглощая пиццу, смотрели баскетбольный матч. «Не открывай дверь! Не выходи на улицу!» — крикнула я, понимая, что они не услышат. Насколько я знала, чтобы хотя бы попытаться донести до кого-то свою мысль, мне надо было находиться невозможно близко, практически в ушном канале. Но даже тогда этот маневр срабатывал лишь в том случае, если человек был открыт для внушения. Крики были бесполезны. Но я все равно кричала. Обернувшись, я увидела его темную фигуру. Он стоял на подъездной дорожке в свете фонарей на крыльце. Еще раз огляделся по сторонам, а затем опустился на колени и проткнул ножом для ремней безопасности все четыре шины автомобиля Эль. «Сучка!» — тихо прошептал он, а затем развернулся и пошел к своей машине. Я бросилась за ним, потому что не знала, что мне еще делать, потому что я выбрала этот путь и еще была не готова сдаться. Прежде чем уехать, он заблокировал Эль в приложении для знакомств. Мне было не по себе в ее обществе. Придя домой, он даже не поздоровался с Эйприл, которая, скорее всего, только что вернулась домой после посиделок у костра с девочками, поскольку в их спальне горел свет. Он сразу же спустился вниз, открыл приложение и начал отправлять новые сообщения. Получив первый ответ, он быстро открыл его и прочитал, что написала новая девушка. У нее были каштановые волосы длиной до плеч, губы накрашены ярко-розовой помадой. Она ухмылялась, а значит, ей был не чужд сарказм. Ее звали Меган.